Глава 5. Как монах исповедовал адвоката, и как адвокат исповедовал монаха. Наконец наступил тот день, когда трактирщик должен был избавиться от неприятного постояльца. Бернулье вбежал в комнату Шико, так безудержно смеясь, что видно было, как ему трудно остановиться, так что Шико долго не мог добиться от него ни слова. «Умирает!» — вскрикнул, наконец, сострадательный трактирщик. «Умирает! Издыхает!» «Что ж тут смешного?» — спросил Шико. «Как что? Это чудесная шутка!» «Какая шутка?» «Нет, признайтесь, что вы сыграли с ним эту шутку». «Я сыграл шутку с больным?» «Да, разумеется, вы». «Но в чем дело? В чем дело? Ведь вы знаете, что он все ожидал кого-то из Авиньона». «Знаю. Что ж дальше?» «Этот кто-то приехал. А вы видели его?» «Еще бы! Кто может мимо меня войти сюда? Что же это за человек? Низенький, худощавый, розовый». «Он и есть!» — невольно вскричал Шико. «Так вы знаете его. Ведь я уже говорил, что вы подослали его». «Так он пришел!» — вскричал Шико, вставая и закручивая усы. «Вантер-де-Биш! Расскажите же мне все подробно, Бернулье. Дело очень просто. Только если не вы подослали этого человека, так вы расскажите мне, кто это сделал. Итак, извольте слушать. Я только что принялся сдирать шкуру с кролика, как увидел, что у двери лестницы остановился маленький человечек на огромной лошади». «Здесь господин Николя?» — спросил человечек. «Вы знаете, что гнусный роялист назвался этим именем?» «Здесь, — говорю я, — скажите же ему, что приехал человек, которого он ждет из Авиньона». «Извольте, — отвечал я, — только позвольте вам заметить одно обстоятельство». «Какое? Господин Николя умирает!» «Тем более прошу вас не медлить, но вы, быть может, не знаете, что у него злая горячка?» «Неужели?» — сказал незнакомец. «Так дайте же ему скорее знать обо мне. Как вы настаиваете?» «Настаиваю, несмотря на опасность, несмотря ни на что я должен его видеть». Маленький человечек сердился и говорил таким повелительным тоном, что нельзя было ему противоречить. «Я и проводил его в комнату больного». «И он теперь там?» — сказал Шико, указав на соседнюю комнату. «Там? Не правда ли это забавно?» «Чрезвычайно забавно», — отвечал Шико. «Как жаль, что мы не можем слышать, о чем они говорят». «В самом деле жаль». «Должно быть присмешно». «Умора». «Но кто же вам мешает войти?» «Он выслал меня». «Под каким предлогом?» «Под тем предлогом, что он намерен исповедоваться». «А кто вам мешает подслушать у двери?» «В самом деле!» — вскричал хозяин и выбежал из комнаты. Шико же подбежал к дырочке в перегородке. Пьер де Гонди сидел у изголовья кровати больного. Но они говорили так тихо, что Шико не мог ни слова расслышать из их разговора. Впрочем, если бы он и мог слышать, то не понял бы ничего, потому что разговор их заканчивался, и 5 минут спустя господин де Гонди встал, простился с больным и вышел. Шико подбежал к окну. Слуга, сидевший на кургузой лошади, держал под уздцы большого коня, о котором говорил трактирщик. Минуту спустя посланный Гизов явился, вскочил на лошадь и повернул за угол к дороге, ведущей в Париж. «Марбле», — подумал Шико, — «только бы он не взял с собой родословной. Но все равно я догоню его, хоть бы мне пришлось загнать 10 лошадей. Нет, адвокаты хитрые лисицы, и в особенности мой приятель, которого я подозреваю». «Экая досада!» — продолжал Шико, с нетерпением топнув ногой. «Куда девался обжора Горанфло?» В это время вошел хозяин. «Ну что?» — спросил его Шико. «Уехал», — отвечал хозяин. «Исповедник?» «Какой он исповедник? А больной?» «В обмороке». «Вы уверены, что он все еще в своей комнате?» «Еще бы! Он выйдет из нее теперь только для того, чтобы отправиться на кладбище». «Хорошо. Как только вернется мой брат, пошлите его ко мне». «А если он пьян?» «Все равно посылайте». «Разве очень нужно?» «Необходимо. Для общего блага нашего». Бернулье скоро вышел. Он был человеком усердным.